Глава 4. Проявление забытой травмы. Диссоциация и флешбеки. Травматическая диссоциация и травматические флешбеки являются двумя характерными особенностями ПТСР. И то, и другое лежит в основе его наиболее мучительных психологических и соматических симптомов. Как упоминалось ранее, диссоциация может быть постоянным фактором в любом из случаев ПТСР. Некоторая форма флешбеков также может присутствовать постоянно. Эти два проявления ПТСР часто возникают в тандеме. Невозможно иметь травматические флешбеки без наличия какой-либо формы травматической диссоциации. Однако при диссоциации флешбеки не обязательны. Как упоминалось ранее, диссоциация представляет собой форму расщепления сознания. Во время травматического инцидента жертва может отделить себя от элементов переживания, тем самым эффективно снижая воздействие инцидента. Процесс диссоциации заключается в частичном или полном отделении себя от аспектов травматического опыта, как нарративных компонентов фактов и их последовательности, так и физиологических и психологических реакций. Амнезия различной степени – наиболее знакомый нам вид диссоциации, но есть и другие. Кто-то может потерять чувствительность к боли, кто-то может отрезать от себя все эмоции, кто-то может потерять сознание или почувствовать себя так, будто он вышел из тела. Самая крайняя форма диссоциации – когда вся личность целиком отделяется от сознания. Диссоциативное расстройство идентичности. Позже те же самые и или другие, возникшие в связи с этим реакции, могут все еще действовать в человеке. Например, находясь в состоянии стресса, он может терять болевую чувствительность или не ощущать никаких эмоций, а при возникшей тревоге может чувствовать себя вне тела. Флешбэк – это повторное, частичное или полное переживание травмирующего события. Наиболее частыми являются визуальные и слуховые флешбеки. Но термин «флешбэк» может также применяться к соматическим симптомам, которые каким-то образом имитируют травмирующие события. Какая бы сенсорная система ни была задействована, флешбэк вызывает сильную тревогу и стресс, поскольку человеку кажется, что травмирующее переживание продолжается или происходит вновь. У людей с ПТС и ПТСР травматические события вспоминаются иначе, чем события нетравматические. Они не вспоминаются в обычном смысле слова. Обычно воспоминание подразумевает отнесение событий к истории человека, к определенному месту на линии его жизни. Память переносит переживания в прошлое. «Я помню, когда...» При ПТС и ПТСР травматические воспоминания становятся диссоциированными, свободно плавающими во времени и непрошено врываются в настоящее в виде флешбеков. Диссоциация и тело. Термин «диссоциация» существует в психологическом лексиконе уже более 150 лет. Впервые он был введен в употребление Моро де Туром в 1845 году в попытке понять природу истерии. Эта концепция получила дальнейшее развитие у Пьера Жане, когда в 1887 году вышла его статья «Систематизация анестезии и психологический феномен диссоциации». Жане фактически можно назвать отцом диссоциации, поскольку именно его работа в этой области заложила основу современных теорий. Он выдвинул гипотезу о том, что сознание состоит из различных уровней, при этом некоторые из них могут находиться за пределами осознанности. Во второй половине XX века работы Жане были заново открыты и применены в современных теориях диссоциации и ПТСР. Несмотря на то, что эта концепция в ходу уже давно, как именно происходит диссоциация, пока остается неизвестным, хотя существует множество предположений на этот счет. Без сомнения, это нейробиологический феномен, возникающий при сильном стрессе. Однако, является ли это попыткой тела и разума ослабить воздействие травмы, или же это ее побочный результат, неизвестно. Вполне возможно, что диссоциация – это попытка ума убежать, когда бегство невозможно. Люди, которые сообщают о диссоциативных состояниях во время травматических инцидентов, выражают это так. «Было ощущение, что я вышел из своего тела. Время замедлилось. Я словно омертвел и не чувствовал никакой боли. Все, что я мог видеть, это пистолет, все остальное не имело значения». После события жертва может чувствовать себя диссоциированной, как бы вне себя, еще долго после того, как событие завершилось. В романе «Сью Графтон» «С значит сыщик» главная героиня Кинси Милоун так описывает диссоциацию через несколько часов после того, как ее чуть не застрелили. «Моя душа еще не вернулась в мое тело». После травматического события диссоциативные состояния могут продолжаться годами и даже впервые возникнуть годы спустя. Они идентифицируются по возникающему оцепенению, флешбекам, деперсонализации, частичной или полной амнезии, внетелесным переживаниям, неспособности испытывать эмоции, необъяснимому иррациональному поведению и эмоциональным реакциям, которые, казалось бы, не имеют под собой никаких оснований в реальности. Вполне логично предположить, что каждый случай ПТС и ПТСР несет в себе ту или иную форму диссоциации. Диссоциация и модель ЧОПЭС. Модель ЧОПЭС, предложенная Питером Левином, наиболее эффективна для понимания диссоциации. Она основана на предположении, что любой опыт состоит из нескольких элементов. Полное воспоминание пережитого события включает в себя комплексное воспроизведение всех элементов, его составляющих. ЧОПЭС – это аббревиатура, означающая чувственное восприятие, образ, поведение, эмоция и смысл. Это элементы нашего опыта, которые выделил Левин. Он утверждает, что при крайне неприятных или травмирующих переживаниях эти элементы могут быть диссоциированы, то есть разобщены друг с другом. Данный постулат основан на предпосылке, что менее неприятные переживания остаются в памяти целостными. Простым примером целостного переживания может служить воспоминание о вчерашнем ужине. Например, «Я ел мексиканскую еду, и сейчас я все еще чувствую вкус перца чили во рту». Чувственное восприятие. Я могу легко вспомнить свою тарелку с едой во всем разнообразии цветов. Образ. Мой рот наполняется слюной и появляется желание сглотнуть. Поведение. Я чувствую удовлетворение и умиротворение, вспоминая, как вкусно я поел. Эмоция. Это был приятный заслуженный отдых после целого дня работы. Смысл. Воспоминания, связанные с большей степенью стресса, мы тоже можем запомнить полностью. Когда Карен было почти 6 лет, она упала с качелей. Когда, став взрослой, она описала этот инцидент во время сеанса психотерапии, она вдруг вспомнила, что ее толкали сзади. «Я чувствую руки на своей спине, как в животе будто что-то ухает вниз при взлете качелей. Чувственное восприятие. Я вижу землю внизу, когда качаюсь, а затем небо над головой, когда я упала. Образ. Когда я это вспоминаю, то чувствую небольшое беспокойство, а затем злость. Эмоция. И я перестаю дышать глубоко. Поведение. Я помню, что у меня было ощущение, что я потеряла контроль, потому что девочка, которая меня раскачивала, никак не останавливалась. Смысл. Левин полагает, что во время некоторых эпизодов травматического стресса элементы переживания расцепляются и становятся разрозненными. Человек с ПТС или ПТСР может позже сообщить о преследующем его тревожном визуальном воспоминании, образ, и сильной эмоции, связанной с ним, эмоция. Однако не может понять, что это, диссоциация смысла. Ребенок после тревожного события может навязчиво повторять один и тот же сценарий игры, поведения, но не проявлять при этом никаких эмоций, диссоциация эмоций, или может воспроизводить в точности все детали, образ. Одним из недостатков модели ЧОПЭС является отсутствие механизма, позволяющего отличить травматическую диссоциацию от простого забывания. Разумеется, забывание может быть просто результатом того, что переживание недостаточно значимо. И потому его незачем полностью или вообще кодировать и сохранять в долговременной памяти. Возвращаясь к вопросу о системах памяти, отметим, что модель ЧОПС облегчает нам понимание диссоциации. Имплицитная память включает в себя сенсорные образы, телесные ощущения, эмоции и автоматическое поведение. Эксплицитная память включает в себя факты, последовательность и анализ, смысл. Диссоциация может проявляться во многих формах, поскольку разобщение элементов восприятия происходит в различных вариациях. Кроме того, при отсутствии полной амнезии, если одни элементы диссоциированы, другие остаются связанными друг с другом. На рисунке в PDF-приложении к этой аудиокниге приложены возможные сочетания для понимания трех симптомов ПТСР. Клиенты с тревожным расстройством и паническими атаками могут постоянно говорить о тревожных физических ощущениях и возникающем в результате этого страхе, эмоции. Им может быть трудно или невозможно определить, что такого они услышали или увидели, что в результате вызвало тревогу, образ. А также, что им нужно сделать, чтобы уменьшить это чувство, поведение. Или из чего на самом деле проистекает их страх, смысл. Клиенты, попавшие в капкан визуальных флешбеков, будут метаться между преследующими их образами и ужасом, блокируя способность чувствовать свое тело в настоящем – чувственное восприятие. Действовать так, чтобы разрушить наваждение, поведение, или поместить воспоминания в контекст – смысл. Модель ЧОПС – может быть эффективным инструментом, помогающим определить, какие элементы опыта остаются связанными между собой, а какие диссоциированы. После идентификации недостающие элементы могут быть осторожно возвращены в сознание, когда клиент будет готов. Например, Чарли помнил большую часть инцидента с нападением собаки. Визуальные образы у него присутствовали. Он очень хорошо осознавал ощущения и эмоции своего тела и осознавал, что все это значило для него. Однако ему не хватало, по крайней мере, двух важных деталей. Одна из них – дополнительный аспект смысла, способность отличать собаку, которая напала на него от других собак. Другая – защитная поведенческая стратегия, которую он мог бы использовать, чтобы защитить себя. Флешбэк. Термин «флешбэк» стал активно применяться в 1960-х годах для описания тревожных сенсорных переживаний, о которых сообщали люди, употреблявшие наркотик ЛСД. Дни и недели, даже годы спустя после употребления наркотика, некоторые из них заново переживали отдельные моменты своих пугающих психоделических трипов. Травматические флешбеки довольно схожи между собой. Они могут возникать во время бодрствования или в виде ночных кошмаров, нарушая сон. Один клиент назвал их «кошмарами наяву». Травматические флешбеки состоят из сенсорных переживаний ужасных событий, воспроизводимых с таким реализмом и интенсивностью, что их трудно отличить от реальности текущего момента. Наиболее часто случаются визуальные и или слуховые флешбеки. Они легко распознаются, поскольку человек обычно может описать то, что он видит или слышит. Реже случаются флешбеки, носящие эмоциональный, поведенческий и или соматический характер. Случаи гипервозбуждения, гипертрофированной реакции, кажущегося необъяснимым эмоционального всплеска, физической боли или сильного раздражения могут быть легко объяснены феноменом флешбека. Линди, Грин и Грейс писали о сенсорных и поведенческих флешбеках, называя их соматической реконструкцией травмирующих событий. Повторяющиеся соматические и поведенческие флешбеки одной женщины представляли собой постоянные, изнуряющие позывы к мочеиспусканию, приводившие к частым, ненужным походам в туалет. Подобные симптомы и поведение развились после пожара в ресторане, где ее жизнь была буквально спасена пустым мочевым пузырем. Ее друзья погибли, оказавшись заблокированными в туалете. миссис Симптом Ф. неоднократно возвращалась к тому моменту, когда она, не испытывая давления на свой мочевой пузырь, решила не присоединяться к своим друзьям, в то время как они, стремясь облегчить полные мочевые пузыри, пошли навстречу своей смерти. Этот пример наглядно иллюстрирует, как чье-то поведение может казаться странным, если не знать историю травмы. Однако природа соматической реконструкции становится понятной, когда появляются недостающие фрагменты информации. Вполне возможно, что некоторые необъяснимые физические симптомы, ставящие в тупик врачей больных, могут быть проявлениями соматической реконструкции. Поведенческие флешбеки довольно распространены, хотя и не часто признаются таковыми. Маленькие дети, например, склонны выражать свои травмирующие переживания в игре, а не словами. Однако не всегда ясно, какое поведение является результатом флешбека. Например, является ли подросток, который задирается или причинил физический вред другому ребенку, агрессивным, или он воспроизводит то, чему подвергся когда-то сам. Несомненно, перед нами еще одна область, требующая всестороннего научного исследования. Флешбеки и мозг. Флешбеки могут быть самыми разнообразными. Они могут представлять собой имплицитное воспоминание о травмирующем событии в отсутствии эксплицитного воспоминания, и потому данные, необходимые для осмысления воспоминания или помещения его в контекст и перспективу, будут отсутствовать. Флешбэк может включать в себя эксплицитное воспоминание о последовательности всего события или его частей. Флешбеки почти всегда заключают в себе эмоциональные и сенсорные аспекты травматического опыта. Вот почему они так беспокоят и тревожат человека. Это означает, что миндалевидное тело является неотъемлемой частью процесса появления флешбеков. В то же время контекстуальные особенности, типичные для обработки информации гиппокампом, отсутствуют, что согласуется с теориями, указывающими на подавление гиппокампа во время травмы или при воспоминании о травме. Кроме того, флешбеки обычно приводятся в действие либо классически обусловленными, либо зависящими от состояния триггерами. Это, соответственно, предполагает, что в данном явлении задействована вся нервная система. Вот три примера. Роджеру было чуть за 20, когда, будучи полицейским стажером, он впервые застрелил подозреваемого. Он замер, наблюдая, как из груди мужчины течет кровь. Затем он закричал: «Прости, прости! Зачем ты заставил меня это сделать?» После инцидента он, казалось, пришел в себя и хорошо выполнял свои рабочие обязанности до тех пор, пока 2 года спустя не оказался первым полицейским на месте происшествия, где во время драки был застрелен мужчина. Прибывший следом офицер обнаружил, что Роджер выкрикивает те же самые слова, совершенно явно путая две ситуации. В случае с Роджером понятно, что визуальный сигнал, кровь, текущая из груди застреленного мужчины, вызвала у него флешбэк. Он был в ужасе от того, что убил кого-то. Когда после первого инцидента он не смог смириться с тем, что произошло, то постарался просто забыть об этом. И казалось, что это больше его не беспокоило. Однако очевидно, что это было не так. Другой пример. Мари было 29 лет, когда ее дочери Тане по достижении 5 лет пришло время идти в детский сад. В первый день Мари впала в панику и отказалась отпускать Таню. Мари держала Таню дома несколько недель, паникуя каждое утро, когда нужно было вести дочь в сад. Весь остальной день с Марией было все в порядке. В конце концов, муж убедил ее обратиться к психотерапевту. Мария сама не могла объяснить свою реакцию. Только во время психотерапии она вспомнила, что в том же возрасте она подверглась сексуальному домогательству в детском саду. Архивные газеты подтвердили, что помощник воспитателя был осужден тогда за растление нескольких детей. В детстве Марси постоянно страдала инфекциями мочевого пузыря. В попытке вылечиться она неоднократно проходила инвазивное лечение. Став взрослой, она, помня о том, что у нее были инфекции, не помнила своих визитов к врачу. Вскоре после свадьбы у нее открылся цистит – нередкое явление для новобрачных. Во время осмотра у врача она так разволновалась, что покрылась холодным потом и запаниковала. Она не смогла рассказать врачу о своих чувствах и упала в обморок. Сенсорный флешбэк Марси стал возможен благодаря сходным ощущениям и позе. Только позже, во время психотерапии, она смогла связать свою реакцию с предыдущим лечением, которое для нее было явно более стрессогенным, чем она запомнила. Резюме. Понимание феномена флешбэков – один из лучших способов закрепить теорию, изложенную в первой части данной книги. Флешбеки состоят из разобщенной имплицитно сохраненной информации, которая активируется в условиях, обусловленных состоянием человека. Они могут вызываться интероцептивными или экстероцептивными сенсорными сигналами, проявляясь в гипервозбуждении вегетативной нервной системы, а также в поведении, которое управляется соматической нервной системой. Во второй части книги мы рассмотрим принципы и методы остановки и профилактики флешбеков, а также других симптомов, обусловленных травмой.